Прошла еще неделя. К концу недели Реймонд прислал ей вызов, и она стала готовиться к отъезду. Ей очень хотелось, чтобы он увидел ее в том платье, в котором была на юбилее. Пришлось много потрудиться над ним, чтобы придать ему прежний вид. В ту ночь, когда они спасали Валерия, оно было не только измято и испачкано, но в некоторых местах по подолу было порвано. Очевидно, оно цеплялось за ветки, когда она убегала от бандитов. Платье пришлось укоротить на 3 сантиметра, но от этого оно только выиграло.